Малыш, слышь, я тебя убью. Не-не-не-не, апатия, не-не-не, апатия. Не-не-не-не, апатия, не-не-не, апатия. Не-не-не-не, апатия, не-не-не, апатия. Не-не-не-не, апатия, не-не-не, апатия. Малыш, слышь, я тебя люблю. Малыш, слышь, я тебя убью. Малыш, слышь, я тебя люблю. Малыш, слышь, я тебя убью. А ты, парнишка, парнишка из Кубани, дорогие джинсы и семечки в кармане. Давай гуляй, апатия, иду к тебе без платья. Джинсы, джинсы, лапти, бон. Come on, everybody, come on, come on, come on. Не-не-не, апатия. И не поможет платье. Малыш, слышь, я тебя люблю. Малыш, слышь, я тебя убью. Малыш, слышь, я тебя люблю. Малыш, слышь, я тебя убью. Тебя люблю, малыш, слышь, я тебя убью. Малыш, слышь, я тебя люблю. Малыш, слышь, я тебя убью. Я тебя убью.